Савье. В городе удивительных чудес уже знали, что допуск к чему-то готовится. Но известие о том, что война уже началась, что армия пузырей пошла на город, заставило всех на минуту замолчать. Потом человек с белой бородой спросил, что у нас есть для защиты. И другие бородачи по очереди встали и докладывали совету. Медная стена вокруг города в полном порядке. На всех башнях круглыми сутками стоит страж. В стене около нее устроены тысячи разных ловушек для противника. Есть такие устройства, которые могут опрокинуть лестницу или осадную башню. А в других местах лестница или башня, приставленная к стене, должна была сразу провалиться под землю вместе с воинами врага. И это еще не все. Стоит хоть одному человеку перейти или переплыть запретную черту, как луки самострелы выпускают в него тучу стрел. «Этого мало», — сказал Белобородый. «Вы же слышали, сколько там войска. Надо немедленно пустить в ход оружейную мастерскую, вооружить всех жителей города». «Правильно», — ответили голоса, и один из бородачей тут же встал с места и отправился выполнять приказ совета. «А как быть с летучими пузырями?» — спросил кто-то. «Они ведь забросают город шарами с мертвой водой. Нельзя будет выйти на улицу. Какая уж тут оборона!» Максим не утерпел. «Пузыри дали клятву», — сказал он. «Не все, да и тем, которые дали, тоже верить нельзя». «Ладно, пусть прилетают. Давайте я сам с ними расправлюсь. Со всеми!» В совете раздался хохот. «Нельзя быть таким хвостуном, мальчик!» Максим обиделся. «Не хотите, не надо», — сказал он. Совет продолжался. «Надо приготовить столько стрел, чтобы сбить всех летучих пузырей еще в полете», — сказал один бородач. «А может быть, стоит выслать людей им навстречу, чтобы они даже близко не подлетели?» «Не годится. Пузыри могут прилететь с любой стороны. Готовьте как можно больше стрел, а люди пригодятся здесь, в городе». «Решено», — сказал Белобородый. «Еще один вопрос. В городе полным-полно шпионов. Я говорю о тенях. Вы знаете, нет такого окошка, нет замочной скважины, у которой не торчал бы каждую ночь слухач». «Они стали появляться даже днем!» — крикнул кто-то из бородачей. «Да уж, есть и такие случаи. До сих пор мы не знали, как с ними справиться. Совет поручил Кнопу найти способ уничтожить шпионов. Пусть Кноп доложит, что получилось». Тут встал здоровенный рыжий мужчина с опаленной бородой, в кожаном фартуке, в проволочных очках, связанных шпагатом. Он сказал, «Это самое простое дело. Тень можно поразить тенью. Тенью копья, стрелы и даже вязальной спицы. Это куда легче, чем управиться с живым пузырем». «Здорово! Молодчина, Кноп!» — закричали бородачи. «Надо немедленно сообщить об этом всем». «Верно. И сегодня за ночь истребить шпионов». Но Кноп поднял руку, чтобы прекратить шум. «Если вы начнете кричать об этом, то узнают и сами тени. А они совсем не дураки. Начнут прятаться в тени домов. Тогда потребуется осветить все улицы и площади. А на свет налетят пузыри со своими стеклянными шарами. Что тогда будет? Что же ты предлагаешь?» «Предлагаю сохранить этот способ в тайне. И сегодня ночью не спать одним только членом совета в полном вооружении. Мы сами будем нести патруль. Если все будет сделано как следует, ни один слухач не уцелеет. Решено». Так, наверное, и сделали бы, если бы тут же в зал не вбежал бородач, который уходил распоряжаться насчет оружейной мастерской. «О чем вы говорите и где наша стража? Тысяча дохлых пузырей ей в глотку!» — закричал он с порога. «Тут у двери подслушивала целая орава слухачей. Я прошел прямо по ним. Они и не подумали разбежаться. И на улицах их полным-полно. Среди бела дня только подумай». «Тогда сейчас и начнем», — сказал Белобородый. «Всем взять оружие и живо в лодке». Загромыхали, опрокидываясь стулья. Все вскочили с мест, бросились к дверям. Максим, позабыв, что он тут только гость и не знает здешних порядков, оставив посреди зала карлика и еловую шишку, помчался следом за бородачами из зала вниз по ступенькам крыльца. Он угодил в лодку рыжебородого Кнопа. «Разве это дело для мальчишки?» — сказал тот. «Да ладно, садись, раз такой боевой. Это ты ведь собирался разделаться со всеми пузырями сам? А ну, расскажи, как?» «Я, между прочим, вождь летучих пузырей. — сказал Максим. — Они меня сами выбрали. — Не понимаю, чего тут хохотать? — Не кипятись, — сказал Рыжебородый, прикрыв усмешку огромной ладонью. — Рассказывай. И Максим рассказал, как он думал разделаться с пузырями, если они нападут на город. Кноп перестал улыбаться. — Не так уж глупо, — пробормотал он, задумавшись, и повторил. — Честное слово, не так глупо. И зажал в кулаке опаленную бороду. Вдруг он вскочил на ноги, поднял копье. Максим увидел на земле круглую черную тень пузыря. Она пыталась удрать, но лодка замедлила ход. Кноп взмахнул копьем и отложил его в сторону. Тень замерла и растаяла, будто испарилась. «Видишь, я поразил ее тенью копья», — сказал Кноп. Лодка промчалась дальше, и снова Кноп вскочил, закричал: «Стой, проклятая!» Прямо перед лодкой возникла медная городская стена, а вверх по стене карабкалась новая тень. Рыжебородый метнул копье, оно понеслось со свистом и ударилось в стену так, что она загудела. Но тень вскарабкалась уже очень высоко. «Стража!» — кричал Кноп. «Эй, стража!» Никто не отозвался. Тень скользнула в прорезь между зубцами и скрылась. Догнать ее теперь уже было нельзя. «Эй, кто там на башне?» — рычал Рыжебородый, свирепо колотя в стену тупым концом второго копья. И, наконец, сверху отозвался чей-то недовольный голос. «Ну чего там? Подремать не дают!» Из окошка башни выглянуло круглое сонное лицо. «Сейчас узнаешь, чего!» — почти спокойно ответил Рыжебородый. И снял с пояса медный рожок. Он сказал в отверстие рожка: «Центр!» «Да, слушаю», — раздалось из рожка. «Немедленно смените часового с 17-й башни. Он сюда, оказывается, спать пришел». «Ясно, посылаю смену». Человек на башне испуганно разинул рот. «Простите», — закричал он, — «этого больше не будет». «Дальше», — сказал Кноп, и лодка покатилась дальше. За этой башней, возле самой городской стены, стоял большой дом с вывеской «Оружейная мастерская». У подъезда лодка остановилась, и Кноп с Максимом вошли в дом. Там стоял ровный кол огромных машин. Из машин в большую воронку текла густая стекловидная масса. Из воронки она подавалась под пресс, и сквозь отверстия в полу сыпались вниз на оружейный склад готовые тугие луки, пучки оперенных стрел. «Ну и древность», — сказал Максим, — «воюют, как при фараонах». Рыжебородый ухмыльнулся, взял лук и стрелы и велел Максиму найти какую-нибудь цель. Максим выглянул в окно. Высоко над зеленым холмом парила черная точка. «Ястреб!» «Стреляй!» — сказал вождь. Максим натянул лук, спустил стрелу. Черное пятнышко закружилось в воздухе, как падающий осенний лист. Оказалось, что из этого лука можно стрелять с закрытыми глазами. Важно только назвать цель, стрела найдет ее сама. Можно поразить цель, невидимую в темноте или скрытую за горой. Можно заставить стрелу заковыркаться в воздухе или даже вернуться обратно. «Пусть приходят пузыри», — сказал вождь. «Мы будем стрелять через стены, не глядя». Лодка покатилась назад в город. Дневные работы кончились. Улицы были заполнены народом, и лодка двигалась очень медленно. Где-то впереди звучала музыка. Показалась площадь, на которой, несмотря на скверные новости, начался настоящий праздник в честь возвращения Бульбуля и еловой шишки. Их окружили родственники. Вокруг стоял такой гам, что Максим только из вежливости не заткнул уши. Все тянули его за собой. И поэтому кончилось тем, что он остался один, пообещав, что придет попозже ко всем, кто его звал. Ему хотелось еще немножко побродить по городу удивительных чудес.